Исполнение желаний, расположение друзей, благосклонное внимание молодых девушек. Пожелаем же Валентину свершения всех этих примет, в которые так убежденно верили наши предки. Спасибо, ребят. Ну, Любастин, выдал речугу, а? Что ж ты скрывал свой талант? Да, еще отказываешься от назначения тамадой. Да, Любастин, ребята. Да вы сдурели, полагается за именинника. Ребят, я отказываюсь от звания именинника и предлагаю за Любастина. Я, конечно, могу уступить, поскольку вы так единодушны. Девчат, а вы где работаете? У Афанасия Павловича Старкова. Маляры, значит? Знаменитая бригада, певучая. Это точно, как заведем, чуть не всю смену поем. Афанасий Павлович вначале ругался, а теперь даже просит. Девчат, а может и нам споете? Да, стой. Так вы же не на работе. Ну, девчат, мы просто просим вас. Просим, пожалуйста, на спой. Уважьте именинника, уважьте. Стой, давай. Тихо. Ивушка, зеленая моя, что же ты, Ивушка, не зелена стоишь? Девица, девица, красавица душа. Поют действительно здорово. Как березка. Березка танцует. И поет. Тише вы! Дайте послушать. А ли ты, красавица, тужишь о чем? А ли сердце ноет подружке милом? Ивушка, Ивушка, зеленая моя, что же ты, Ивушка, не зелена стоишь? Что же ты, Ивушка, не зелена стоишь? Молодцы, девчат! Отлично поют. Да, алло, мы ищем таланты. Ну, запросто станут лауреатами. На работе спелись. Послушайте, да у вас великолепный кубанский голос. А почему же он не должен быть кубанским, если я с Кубани? А из какой же станицы? Есть такой город, Белореченск. А я знал станицу Белореченку. Это было давно, а теперь город. А зовут вас, кажется, Дашенька. Угадали. Даш, а вы давно в бригаде Старкова? Больше года. Странно. А почему я вас не видел? Ведь бываю у вас часто. Мы все косынками подвязываемся. Вот и кажемся вам одинаковыми. А не были вы у нас уже полтора месяца? Да, знаете, никак не соберусь. Все время на домне. А я, глупая, ждала. Даша... Думала, вы не зря к нам ездите. Дашенька, я не знаю, что сказать. Ничего не надо, я пойду. Подождите, я вас провожу. Нет, до свидания. Девушка, куда же? Девушка, погулять. Мы здесь сидим в дымной комнате, действительно. Ну что, правильно. Двинули в сопки. Точно. Встречать рассвет. Люблю романтику. Стоп. Тихо. Я, как тамада, призываю провести это мероприятие, не поднимая шума. Будем уважать сон трудящихся. Пойдемте. Допуска 72 дня. Константин Семенович, разрешите напомнить? Еще вчера вы должны были сдать нам статью о работе автобазы в предпусковой период. Поэтому решил сегодня к вам прямо с утра. Извини, Валентин Степанович, не успел. За парк. Я понимаю. Но статья нужна. Получили партию новых самосвалов. Ждал их полгода. А тут приказ передать соседям. А у меня уже план на них составлен. Как же я его буду выполнять? Вот и об этом напишите. Вроде жалуюсь. Не жалуйтесь, а критикуйте. И имейте на это право. Пусть в тресте разбираются. Ваша-то машина на самом ответственном участке. Ваша база обслуживает Шлаковой и Домну. Простите. Константин Семенович, к вам Ефимцева. Я ей сказала, что вы заняты, она говорит, ей некогда ждать. Пусть зайдет. Наверное, снова о детсадике. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздоровайся с дядями, Валера. Здравствуйте. Здравствуй, Валера. Здорово.